Глава 5. Бриша. Болдер, Колорадо. 2 годами ранее. Вот что я узнала после 3 дней жизни в его доме. Голые Барби, лежавшие на крыльце, принадлежали 2 его дочерям — Эмми и Кимми. Мне никогда не удавалось точно определять возраст детей, но я бы сказала, что этим девочкам с распущенными светлыми волосами было 6 и 4. Малышки. По большей части я держалась от них на расстоянии, опасаясь всего, к чему он мог приложить руку. Зачахшие азалии под кухонным окном посадила его жена Эйприл, которая являлась полной противоположностью той мне, какой я была при жизни. Худая блондинка, заботливая, тихая и бесконечно терпеливая. Когда мне надоедало следовать за ее мужем из комнаты в комнату, кипя от ненависти, я наблюдала за ней. Она мыла посуду, складывала белье, собирала игрушки, кормила кошку, читала книгу и готовила завтрак. Прижималась к нему по ночам и целовала его по утрам. Поначалу я была уверена, что если как следует изучу ее, пойму. Она ему подходит, потому что и сама насквозь испорченная. Но чем дольше я смотрела, тем сильнее было мое замешательство. Честно говоря, сначала я возненавидела ее. Возможно, даже сильнее, чем если бы она была ужасным человеком. Потому что она казалась счастливой особой, живущей в неведении. Прямо как я, когда год назад встречалась с ее мужем. Вот только эта женщина уже много лет являлась его женой. Кота в гараже звали Оскар. Из всех, кто жил в маленьком кирпичном доме в Болдере, он, похоже, был единственным, кому хватало ума ненавидеть хозяина дома так же сильно, как и мне. Когда открывалась дверь гаража, он усаживался на свою кошачью подстилку в углу возле велосипедов и вытягивал шею, чтобы посмотреть, кто там. Если приходили Эйприл или кто-то из девочек, он мурлыкал и спешил к ним в надежде, что его подхватят и занесут в дом. Если приходил он, Оскар оставался на месте или удирал из гаража. Если честно, я тоже не сильно нравилась Оскару. Всякий раз, когда я приближалась, кот замирал и несколько секунд смотрел на меня. Если пыталась дотронуться до него, он отшатывался и отступал в другую сторону. Это странным образом успокаивало, ведь получалось, для кого-то я по-прежнему существовала, пусть даже этим кем-то был всего лишь котенок. Сложенные в аккуратные ряды коробки, подписанные черным маркером, должны были отправиться в Херриман, штат Юта. Их перевозка уже была оплачена. В тот первый день я следовала за ним, как невидимая тень. Пока он завтракал за своим кухонным столом в стиле 50-х годов, пока сбривал бороду Хоакина Феникса, который, как мне показалось, отрастил с единственной целью сделать себя менее узнаваемым, и пока щекотал Кимми и Эмму, спускаясь по лестнице. Я перепробовала все, что, по идее, должны уметь делать призраки. И хочу вам сказать, либо «Говорящая с призраками» — полная ерунда, либо сериал сняли про какую-то другую разновидность призраков, потому что я не могла захлопнуть ни одну дверь. Была неспособна, насколько могу судить по его реакции, внезапно заставить температуру в комнате упасть. Меня не было слышно. Я вообще не была способна сделать хоть что-то. На мгновение я подумала, что пора попытаться найти дорогу домой, но быстро отбросила эту идею. Я не знала, как попасть в Болдер, так что при всем желании не смогла бы вернуться к себе. Отчасти я тосковала по Фрэнку и своей квартире, но понимала, единственное, что ждет меня там, — мой собственный труп. Возможно, там не было даже его. Когда я не появилась на работе, мой менеджер Робин должна была заявить о моем исчезновении. Насколько я ее знала, она, скорее всего, взяла на себя смелость съездить и проверить меня, и только потом обратилась в полицию. Хотелось надеяться, что она забрала Фрэнка. Большую часть дня он занимался рутинными делами. В подвале у него был домашний офис, и он исчезал там сразу после завтрака. Удивительно, но он не соврал по поводу работы. Он и правда работал программистом в технологическом стартапе под названием Treehouse. Я не знала, над чем именно он трудился. Он создал новый профиль в Match Strike, в котором красовалась та же приятная размытая фотография и та же ложь, которая привлекла меня. Одинокий мужчина по имени Джейми Карвер ищет свою вторую половинку. К этому моменту я уже догадалась, что его настоящее имя — Джеймс Карсон. Он очень часто открывал приложение Match Strike в режиме анонимного просмотра страницы, чтобы проверить сообщения, которые получил с момента последнего входа в систему. Он общался с четырьмя разными девушками — Николь, Али, Тена, Деной. Николь была явной фавориткой. Она отвечала быстрее и чаще всех. Большую часть времени он придумывал сообщения для нее, а затем копировал их и вставлял в другие чаты, когда ему нравился кто-то из подключившихся. Я вспомнила все сообщения, которые он отправлял мне в прошлом году, и гадала, сколько из них были скопированы и вставлены в другие чаты или из других чатов. Скольких еще он обманывал, когда решил встретиться со мной. Интересно, что он говорил своей жене Эйприл на протяжении той недели, пока мы с ним встречались. Мы никогда не проводили ночи вместе в моей квартире или в другом месте, но часами сидели друг напротив друга в ресторанчике на углу возле моего дома. И позже я планировала пригласить его к себе. Наконец, он воспользовался режимом анонимного просмотра, чтобы найти меня. Сначала набрал «Бриша Колье», затем «Убийство Бриши Колье». Первый заголовок гласил: «Женщина найдена мертвой на заднем дворе своего дома в Денвере». Я читала быстро, не желая пропустить ни слова на случай, если он вдруг решит закрыть статью. В пятницу днем Бриша Колье была объявлена в розыск. Когда полиция Колорадо прибыла в дом женщины, ее тело обнаружили на заднем дворе. Женщина была задушена. Согласно официальным документам, опубликованным в субботу, коллеги заявили о пропаже Колье, когда она не появилась на работе. Криминалисты сообщили леденящие душу подробности. Орудием убийства был удлинитель, вероятно, взятый из мусорного бака Колье. Согласно документам, смерть наступила в результате удушья и удара тупым предметом по затылку. Полиция просит потенциальных свидетелей или тех, кто располагает информацией об убийстве Бриши Колье, немедленно связаться с властями. Не было обнаружено никаких признаков сексуального насилия. Мы считаем, что на Бришу напали неожиданно, когда она вывозила мусорные контейнеры во двор в четверг примерно в 20:30, говорилось в заявлении о вероятных причинах преступления. После того, как коллеги Колье сообщили, что она не появилась на работе, полиция отправилась к женщине домой, но им никто не открыл. Однако машина Колье была припаркована у дома, сама она не отвечала на звонки. В заявлении для прессы, сделанном в субботу утром, сестра Колье сказала: «Наша семья потрясена этой ужасной и жестокой трагедией. Бришу любили все, и друзья, и семья. Мы нуждаемся в любой дополнительной информации. Пожалуйста, если вам что-то известно, сообщите об этом властям». Я успела дважды прочитать заявление сестры, а потом он закрыл вкладку и вернулся в Match Strike. Полиция нуждалась в информации, значит, у них не было ни подозреваемых, ни улик. Они не знали, кто убил меня. Так что в ближайшее время не стоило ждать появления у его дома красно-синих мигающих огоньков. Я попыталась вспомнить, кому вообще рассказывала о неадекватных сообщениях Джейми Джеймса после разрыва с ним. Своей сестре, Ланел, Робин, может, еще паре друзей. Жизнь продолжалась, и к тому времени, когда он появился в моем дворе, я уже давно оставила его в прошлом. Правда заключалась в том, что в сообщениях Джеймса не было ничего необычного. От многих подруг я слышала истории похуже. Онлайн-знакомства были своего рода рулеткой, и участвовали в ней мужчины, которым не нравилось слышать слово «нет». Но я и представить не могла, что кто-то из них появится у меня на заднем дворе с удлинителем в руках. «Да что с тобой, мать твою, такое?» — прошипела я ему на ухо. Он не отреагировал. Вместо этого написал новое сообщение Николь. «В субботу вечером встретимся в О'Майклс». Николь почти сразу же согласилась. На аккуратной стопке бумаг лежала квитанция компании по перевозке вещей. Грузовик был арендован на воскресенье. Я изучила уменьшенную фотографию Николь в окне чата. У нее были великолепные золотисто-каштановые волосы с идеальным милированием, нежный макияж, потрясающая улыбка. Если я что-то и понимала, то сейчас она следила за каждым словом Джейми Карвера. Потому что он тоже был красив. Настолько, что вряд ли кому-то пришло бы в голову, что подобная красота может быть опасной. Когда он прочитал ответ, его губы растянулись в едва заметной улыбке, которая исчезла, когда по потолку затопали маленькие ножки, сопровождаемые визгами и смехом. Кипевшая во мне последние 3 дня злость усилилась, когда я увидела, как он закрывает браузер и надевает наушники. Если бы у меня было тело, я бы задрожала. Но поскольку тела не было, весь мир словно окутала дымка. В этот момент я услышала тихий хлопок, и экран его компьютера потемнел. Он вытащил наушники из гнезда компьютера и раздраженно бросил их на стол, как будто именно они были источником проблемы. Я перевела взгляд на темный монитор, и головокружение тут же исчезло. На смену ему пришло нечто похожее на надежду. Неужели это сделала я? Компьютеры постоянно ломались, а лампочки перегорали. Не исключено, что это простое совпадение. Но почему-то я считала иначе.